Суббота, 24 ноября 2007 года. Вчера у нас была рождественская вечеринка. Полный кошмар. Чувствую, что-то изменилось, разумеется, в худшую сторону. А ведь я только начала чувствовать себя тут капельку увереннее. И нате вам, сегодня меня шатает, но не потому, что накануне перебрала. Я много лет не прикасаюсь к спиртному, не могу себя заставить. Нет. Просто сегодня утром все как-то иначе. Жуткое предчувствие, что в любой момент что-то случится. Я проснулась в 4 и с тех пор проверяю квартиру каждые полчаса. В последний раз мне пришлось опираться о стенку, чтобы не рухнуть от усталости. И все равно, похоже, через пару минут потянет начать заново. Теперь про вечеринку. Я все-таки собрала волю в кулак и отправилась на корпоративную пьянку. Готовиться я начала задолго. Раньше мне что-то было надо — принять душ, выбрать платье и туфли, а потом накраситься и уложить волосы, по ходу дела потягивая холодное венцо и настукивая подружкам смс-ки. «Ты в чем идешь?» «Нет, лучше надень голубое». «Пока, до встречи!» «На все про все минут 40!» Сейчас сбор — это жуткая морока. Проверка квартиры отнимает несколько часов. С первого раза обычно не получается, потому что я отвлекаюсь и забываю, сколько раз я дернула за ручку. Или опаздываю на минуту. Или заканчиваю на 2 минуты раньше назначенного самой же срока. Вчера вечером я не присела, пока не настало время выходить. И когда без 10:08 я, наконец, выбралась на улицу, то чуть не падала от усталости. Конечно, в бар я опоздала. Но решила, что смогу поймать наших на подходе к ресторану. Мысленно повторяя извинения, я ускорила шаг и уже подходила к Хай-стрит, когда из боковой улицы на меня выскочил Стюарт. Несмотря на темноту, длинное черное пальто и высоко поднятый край шарфа, он меня узнал. «Кэти, привет! Идете развлекаться?» Он был в темно-коричневой куртке. Длинный вязаный шарф обмотан вокруг шеи. Изо рта белыми клубами вырывался пар. Я хотела отделаться кивком и вежливой улыбкой, но он загородил мне дорогу. «Да», — сказала я неохотно. «Иду на офисную вечеринку. По поводу Рождества». «Понятно», — он кивнул. «Мне тоже одна такая предстоит на следующей неделе. Ладно, может быть, в центре пересечемся. Я тоже иду выпить с друзьями». «Было бы приятно», — пробормотала я на автопилоте. Он широко улыбнулся. «Тогда до встречи». И отступил в сторону, чтобы я могла пройти. Я чувствовала спиной его взгляд. Не могла решить, хорошо это или плохо. Раньше это означало бы одно — плохо. В последние несколько лет я постоянно чувствовала затылком чужие взгляды, назойливые, пугающие. Но сейчас ощущалось нечто иное. Скорее даже спокойствие. В конечном счете я не так уж сильно опоздала. Вся толпа сотрудников уже сидела в баре под названием «Дикси». Девчонки уже успели набраться и бродили по залу, громко хихикая, бросая призывные взгляды. На них были весьма откровенные наряды. Я в своих модных черных брюках и серой шелковой блузке с длинными рукавами казалась себе рядом с ними серой вороной, престарелой дуэньей. Блузка, кстати, симпатичная, но, конечно, закрытая. Совсем не для бесшабашного кутежа. Кэролин, наша бухгалтерша, страшно мне обрадовалась и большую часть вечера просидела рядом. Наверное, ей тоже было не по себе. Она единственная из нас при муже, старше меня на несколько лет. У нее 3 детей и тоже уже седеют волосы. Но она молодчина. Недавно их покрасила. В густо-каштановый, с отблеском меди. А я просто коротко постриглась. Теперь каждый месяц приходится таскаться в парикмахерскую. Ужас. Правда, я нашла молчаливого парикмахера, спасибо и на этом. К счастью, Кэролин тоже не из любопытных. Она сама болтала без умолку. Я почти ее не слушала. И все же мне казалось, что Кэр не просто так сотрясает воздух. Вроде понимает, что мне хреново, и старается разрядить обстановку. Чувствует, что если начнет расспрашивать меня, я просто сорвусь с катушек. Потом мы всей толпой поплелись в тайский чертог. И там я направилась в самый конец длиннющего стола, а Кэролин села напротив. Наверное, она решила, что я прячусь подальше от шума и суеты. Но на самом деле у меня были иные соображения. Очень опасно застрять на середине стола, особенно если ресторан переполнен. Сидя с краю, взглядом контролируешь запасный выход, не забывая, конечно, поглядывать на основной. Я первый увижу, кто еще вошел, и если что-то не так, успею сбежать. Девчонки все громче разговаривали и хохотали над дурацкими шутками, совсем не смешными. У всех и юбки еле прикрывают попу, плечи голые, руки худые, серьги огромные, волосы блестят, разглаженные специальными утюжками. Я никогда такой не была. Или была. Робин, зажатый между Люси и Дианой, млел от счастья. К тому же напротив сидела Элисон, обладательница шикарного бюста. У Робина противный скрипучий смех. Сегодня еще и ужасающе громкий. Мерзкий тип. Лицо лоснится от жира, волосы напомажены, руки потные, и еще этот его ярко-красный плотоядный рот. Самодовольный выпендряла. Обычное следствие тайных комплексов. Однако не жмот. За девчонками ухаживал с размахом, они его просто обожали. Он пытался и за мной приударить вскоре после того, как я появилась в конторе. Подкараулил меня в фотолаборатории и предложил выпить вместе после работы. Я перепугалась, но умудрилась с улыбкой пробормотать. «Нет, спасибо». Я не хотела его обидеть, но, наверное, все-таки обидела, так как вскоре по конторе поползли слухи, что я лесбиянка. Умора! А, впрочем, стрижка у меня короткая. Косметикой не пользуюсь. Что еще людям думать обо мне? Меня это вполне устраивало. По крайней мере, похотливые менеджеры по продажам уже давно не совались. Перед горячим блюдом, но после очередного круга тостов вынесли мешок с подарками, и роль Санта-Клауса, конечно, взял на себя Робин, обожавший находиться в центре внимания. Судя по его торсу, когда-то он, наверное, всерьез качался, но теперь, видимо, сменил гантели на клюшку для гольфа. В принципе, если отвлечься от противного голоса и смеха, он был еще очень ничего. Кэролин шепотом доложила мне, что Робин встречается с Амандой, тоже из отдела продаж, и что даже готов развестись с женой. Что уж ничего удивительного. Роман с Амандой, кстати, не мешал ему вести атаку по всем фронтам. Вот и со своими сегодняшними соседками по столу флиртовал напропалую. Одна девочка была моложе его лет на 20, не меньше. Она смотрела на этого волокиту с робким обожанием. Неужели потом потащится с ним в какую-нибудь гостиницу? Началась раздача подарков от Санты, и я не стала открывать свой подарок, просто положила рядом с тарелкой. Красивый сверточек и перевязан ленточкой. Хороший знак. На секунду мне пришла в голову мысль, что там может оказаться что-нибудь грубовато-озорное, но это ведь только шутка. Что же, по свертку догадаться было невозможно. Ладно, придется развернуть. Наша компания еще больше развеселилась. Все разворачивали свои подарки, шумели, свистели и хохотали. Кто-то подарил Кэролин бутылку красного вина. Не очень-то оригинально, но ей вроде бы понравилось. Я разорвала бумагу и тут же пожалела, что это сделала. Внутри лежали наручники, обшитые розовым плюшем, и алая ночная сорочка. Я подняла глаза. На другом конце стола Эрин встревоженно взглянул на меня. Наверное, это она постаралась. Я, вымучив улыбку, произнесла одними губами «спасибо» и аккуратно все снова пихнула в обертку. И под стул подарочек. Вообще-то сорочка была классная и подошла бы мне по размеру. Но второй подарок. «Кэти, что с тобой?» — спросила Кэролин. Щеки ее разрумянились, и говорила она, чуть запинаясь, видимо, слегка опьянела. «Ты такая бледная!» Я лишь покачала головой, опасаясь, что голос меня выдаст. Через несколько минут я встала, небрежно подхватила сумку, куда успела тайком сунуть подарочек, и направилась в туалет. Открывая дверь, я заметила, что у меня дрожат пальцы. Я бросилась в ближайшую кабинку, оперлась ладонями о стенку и несколько раз глубоко вздохнула. Сердце гулко колотилось. Я вытащила сверток из сумки, порадовавшись, что я не прикасалась к сорочке и наручникам руками, и с сумкой моей они не соприкасались, только с оберточной бумагой. Подняв крышку мусорного бачка, поморщилась от резкой вони. Бросила туда сверток. Сразу внутри отпустила. Дрожь прошла, словно по волшебству. Я повесила сумку на плечо и спустила воду. Тут в туалет влетели несколько девиц. Они хохотали и оживленно обсуждали какого-то Грэма. Какой он говнюк! Пока девицы торчали в кабинках, продолжая во весь голос переговариваться, я хорошенько вымыла руки. Трижды. Когда дверцы кабинок одновременно распахнулись, я вытерла руки бумажным полотенцем и вышла. Потом все было проще. Принесли еду, и я наконец-то смогла отвлечься и более-менее успокоиться. Народ развлекался, хохот и болтовня со всех сторон, поэтому я могла всех держать под наблюдением и смотреть иногда в окно. Уже совсем стемнело, по Хай-стрит шли прохожие, парочки и компании, кто в бар, кто в ресторан. Смеялись, шутили. Я вдруг поняла, что ищу в толпе лицо Стюарта. Нет, так дело не пойдет. Я решительно повернулась к Кэролин и забросала ее вопросами о детях. Когда ужин закончился, я хотела потихоньку улизнуть, но Кэролин вцепилась в меня мертвой хваткой. «Ты не можешь вот так уйти и оставить меня одну с этой мелкотней», — проговорила она, умоляюще, глядя мне в глаза. «Пожалуйста, Кэти, давай сходим вместе со всей компанией в Ллойд-Джордж». Она даже схватила меня под руку, чтобы я не могла слинять. И я позволила ей увести себя. Не знаю, почему. «Нет, знаю». В тот вечер мне не хотелось идти на поводу у своих фобий, я решила вспомнить былое, почувствовать себя свободной. Ллойд Джордж — симпатичный бар, и публика там вполне приличная. Когда-то здесь размещался театр. Высокие потолки и балкон с балюстрадой придавали заведению праздничную торжественность, и дышалось тут легче, чем в других питейных местах. Я заказала апельсиновый сок и уселась на высокий табурет у стойки бара, рядом с Кэролин. Она рассказывала о поездке во Флориду, что там очень дешевый бензин. И тут я увидела Стюарта. Он тоже поднял глаза и просиял улыбкой. Не успела я отвести взгляд, как он сказал что-то парню, который стоял с ним рядом, и двинулся в мою сторону. «Кэти, привет!» Проорал он сквозь гулкий шум. «Как ты? Веселишься?» «Да!» — заорала я в ответ. «А ты?» Он скорчил досадливую гримасу. «Да ну, скука! Как хорошо, что ты зашла! Мы тут вдвоем с Ральфи!» Стюарт махнул бутылкой с пивом в сторону своего друга, худющего длинного парня в очках по виду настоящего ботаника. Парень демонстративно начал разговаривать с каким-то малым. «Это с работы?» — спросила я. Стюарт засмеялся. «Кто, Ральфи?» «Нет, это мой брательник, младший». Он отхлебнул пиво. «Ну и как рождественская пьянка?» «Могло быть и хуже. Я уже давно не бывала в ресторане. Вот дура, кому это интересно?» «Совсем я разучилась разговаривать с людьми. Раньше меня было не заткнуть, А сейчас я с трудом выуживаю из головы простейшие конструкции. Интересно, смогу ли я когда-нибудь привыкнуть к себе теперешней? Визгливый смех Робина донесся из глубины зала, и Стюарт вопросительно посмотрел на меня. «Это один из твоих коллег?» «Да, жуткий придурок», — сказала я, закатывая глаза. Наступило молчание. Мы оба не знали, что сказать дальше. «Итак», — продолжал Стюарт, — «скажи мне, ты давно живешь в нашем доме?» «Примерно год». Он покивал. «Мне там нравится. Уже привык. Чувствую себя как дома». Я непроизвольно улыбнулась. В зеленых глазах искрился прям-таки мальчишеский восторг. Давно мне не встречались люди, способные так пылко восхищаться. Я рада. Сзади послышался возглас «Стю!» И мы оба обернулись. Ральфи, стоя у двери, махал Стюарту, призывая его. «Надо идти». Стюарт вздохнул. «Ну что же, тогда до свидания». «Может быть, увидимся позже?» — спросил он. «Несколько лет назад я бы тут же ответила «да». Когда-то я всю ночь могла шататься по клубам и барам. «Увидимся позже» могло означать, что пересечемся в другом баре. А могло подразумевать поцелуйчики и обжимания где-нибудь у подъезда, а потом на подгибающихся ножках домой и весь остаток ночи отрываться в постели. А утром проснуться с дикой головной болью и желанием поскорее все вытошнить. «Ой, не знаю», — промямлила я. «Я минут через 15 пойду домой». «Хочешь, я тебя подожду?» — спросил Стюарт. «Провожу до дома». Я с подозрением уставилась на него. Что у него на уме? «Просто проводить или проводить в расчете на что-то?» «Нет, спасибо», — сказала я наконец. «Здесь же недалеко. Я сама дойду. Развлекайся дальше. Увидимся». Он немного помедлил, потом снова улыбнулся, поставил бутылку на барную стойку и отправился догонять своего Ральфи. «Это твой друг?» — спросила Кэролин. Я помотала головой. «Вот жалость-то», — огорченно сказала она. «Такой симпатяга». «И явно на тебя запал. Да ну глупости», — сказала я, размышляя. «Хорошо это или плохо?» «Не глупости. Он же с тебя глаз не сводил. Поверь, я сразу такое вижу. Он так на тебя смотрел. А откуда ты его знаешь?» «Это мой сосед Стюарт. Живет этажом выше». «Ах, вот как! На твоем месте я бы времени не теряла. А то кто-нибудь тебя опередит. Такой товар не залеживается». Я наблюдала за своими сотрудниками. Они обсуждали, куда отправиться дальше. То ли погрузиться в такси и поехать в Уэст-Энд, то ли пройтись пешком до Красного Льва. Эрин, конечно, настаивала на Красном Льве. Все знают, что она строит глазки тамошнему бармену. Но мне-то было все равно. Дальше я идти с ними не собиралась, тем более в Красный Лев. В этом пабе на входе дежурят вышибалы. Мы высыпали на улицу и двинули в направлении Красного Льва и Толбот-стрит. Я нарочно замедлила шаг, чтобы при первой возможности свернуть на боковую улицу. И тут меня сзади кто-то окликнул. Я обернулась. Из дверей Ллойд Джорджа вышел Робин, на ходу застегивая ширинку. Видимо, он забил на Диану и Люси и решил переключиться на меня. «Эй, постой! Кэти!» — сказал он, подлетая ко мне и обдавая меня смешанным запахом пива, виски и цыпленка карри. — Это самое. — Я уже говорил, что ты сегодня потрясающе выглядишь. Он положил мне на плечо руку и придвинулся так, что я почувствовала жар его тела. Дернув плечом, я скинула его руку и ускорила шаг, чтобы догнать остальных. Я не стала ему отвечать. Боялась, что сказану что-то не то. «Эй, в чем дело, красотка?» Он нагнал меня. «Ах, какие мы цацы, какие мы недотроги!» «Скажите же хоть словечко!» «Ты пьян!» — сумела пробормотать я, с тоской глядя в спину Кэролин. «Хоть бы обернулась! Хоть бы подошла и спасла меня! Истинная правда!» — расхохотался Робин, снова обдав меня букетом ароматов. «Да, крошка, я пьян! У нас рождественская вечеринка! Мы за этим здесь и собрались!» Я остановилась и повернулась к Робину. Несмотря на оживший страх, я разозлилась и прошипела ему в лицо. «Да отстань ты от меня, понял? Попробуй подцепить кого-нибудь другого!» Он тоже остановился. На красивой роже мелькнула злая ухмылка. «Фригидная корова!» — громко бросил он. «Небось, только девке своей даешь, а перед мужиками выламываешься!» Мне почему-то стало смешно, и я улыбнулась. Вот этого точно нельзя было делать. Зарычав, как зверь, Робин наскочил на меня. Потеряв равновесие, я отступила на два шага назад и уперлась спиной в кирпичную стену. Робин навалился сверху, и мне стало нечем дышать. Он притиснул свое лицо к моему и впился в губы, запустив мне в рот свой мерзкий язык.